Глава третья. Ощущения новой себя были необычными. Память, мысли и устремления никуда не исчезли, только восприятие сделалось острее, как в подростковый период. Стоило подумать о Дике и Вестере, как меня захлестывала волна негодования и желания немедленно разобраться с гаденышем. Вампир, устроивший на меня охоту, вызывал противоречивые чувства. Одна часть меня восхищала силой и аурой властной сексуальности, которую он источал. Другая же порождала коктейль из ненависти за сломанную жизнь и желание уничтожить поганца. Не физически, а морально. Моя темная сторона, пробудившаяся после возрождения, жаждала возмездия. Он должен испытать то, что пережила я перед смертью. Сам того не подозревая, Хавьер безошибочно угадал, чего я боялась больше всего на свете, и заставил пережить детский кошмар снова. Все, что нас убивает, порождает бесчувственных чудовищ. Раньше я страшилась смерти, ненавидела вампиров и мечтала стать стражем, сражающимся с порождениями тьмы. Теперь же сама стала ее творением, и не сказать, что сожалела по этому поводу. «Кьяра, ты в порядке?» — отвлек от мыслей Дастин. Застыла, как изваяние, глаза помутнели. Я уж был решил, что... «Извини, задумалась. Пыталась понять, каково это быть вампиром. Не каждый день возвращаешься из мертвых. «Да уж», — парень покачал головой. «Не представляю, каково тебе сейчас. На вот, накинь. Ты замерзла, наверное». Протянул чистую больничную рубашку с завязками по бокам. «Твоя одежда безнадежно испорчена, а ничего другого под рукой не нашлось». «Ага, замерзла, как же». Я вообще не чувствовала ни холода, ни тепла. Опустив глаза вниз, осознала, что сижу голая перед человеком, с которым нас связывали дружеские отношения. Он хоть и не пялился, вел себя спокойно, но все же оставался мужчиной. Я охотно воспользовалась предложением и ловко надела рубашку через голову, после чего спрыгнула с узкого стола и босиком прошлепала к шкафчику, в котором Дасти хранил колбу со спиртом. Алкоголь я терпеть не могла и не одобряла тех, кто регулярно заливался пойлом, чтобы расслабиться. Однако сейчас хотелось кое-что проверить. Говорят, на вампиров спиртное не действовало. Пьянели они от крови, которую в специальных барах добавляли в коктейли. «Кьяра, как ты узнала?» — удивился Дастин, когда я извлекла на свет тару с прозрачной жидкостью. «Видела. Я была в сознании и запомнила, что происходило с того момента, как вместе со взрывом мой дух вышибло из тела. Только когда ты напоил меня кровью, сумел вернуться». «Какая интересная способность», — парень присвистнул. «Только давай ты не будешь это пить». Подошел и попытался отнять стакан. «Мне нужно. Хочу проверить кое-что». Я заупрямилась. «И все же нет, Кьяра», — настоял на своем Дастин. «Проверим позже. А сейчас я проведу пару тестов и подумаю, что написать в отчете. Я же на службе и получил строгое предписание на твой счет. Не переживай, я на твоей стороне. Просто хочу понять, как лучше тебя прикрыть. Ты же не хочешь, чтобы на тебя натравили паладинов? Я ускорил перерождение вампира за счет вливания крови, так что в запасе примерно 40 часов, прежде чем твое имя официально внесут в список обращенных и поставят на учет. Но у меня смена заканчивается утром. Нельзя допустить, чтобы напарник заподозрил подлог. Идем. Дастин отвел меня в лабораторию, где вел исследования и выдавал заключение о причинах смерти. Первым делом произвел поверхностный осмотр. Проверил слизистую, замерил длину клыков, взял соскобы слюны на анализ. Я послушно позволяла вертеть себя как куклу, замерять и проводить необходимые манипуляции. Парень работал молча. Делал пометки в блокноте, листал справочники, хмурился, что-то записывал и брал очередную пробу. «Что-то не так?» Заволновалась, когда Дасти пошел по второму кругу. «Не понимаю». Он озадаченно почесал затылок. «Показатели меняются. Надо еще дождаться результатов расширенного анализа крови, но, полагаю, они только подтвердят выводы». «Какие выводы?» — фыркнула я и состроила страдальческое лицо. «Доктор, я скоро умру?» «Том-то и дело, что нет», — самым серьезным видом ответил друг, в котором сейчас говорил профессиональный целитель. «Твои индексы здоровья идеальны для человека, а первичные маркеры показали отсутствие ампирина. У обращенных вампиров он отвечает за регенерацию организма». Выработка вирусных клеток напрямую зависит от количества и частоты употребления донорской крови. Мне не приходилось сталкиваться с первородными вампирами, но их отличает способность самостоятельно вырабатывать безопасный аналог ампирина — ампервин. Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Биологию видов и характеристики отличий между ними я изучала в Академию Стражей. Если тебя укусили, значит, в кровь попал вирус, из-за которого другие клетки организма стремительно мутировали и требовали особой пищи. Процесс перерождения занимал 2 суток, после чего человек испытывал невыносимое чувство голода и становился опасным для окружающих. Первые дни были самыми сложными. Ответственный за обращение вампир поил новорожденного собственной кровью и держал в повиновении, усмиряя агрессию. В прежние времена процесс длился годами, но с развитием магии и медицины сократился до нескольких дней. Помимо этого, 5 веков назад изобрели сыворотку на основе крови светоносных, способную остановить превращение. Действовала она только на живых, и принять ее следовало в течение 48 часов после укуса. Ну а тем, у кого не было покровителя, кто обратился случайно или не сумел обуздать жажду, грозила жуткая участь стать упырем. Избыток ампирина вызывал обширные мутации тканей, превращающие человека в монстра, живущего на инстинктах. У меня нет маркеров ампервина, чтобы сравнить результаты. Первородные к нам не попадают, а если даже такое случается, кланы тщательно подчищают информацию. Анализ можно провести только в специализированной клинике тьмагисов или же по запросу Департамента Стражей, чего я делать не рекомендую. «Погоди, ты намекаешь, что я еще человек?» Изумленно выторщилась на Дастина. «Отчего же только намекаю? Прямо говорю!» Усмехнулся он, после чего активировал светляка. Я взвизгнула и зажмурилась от резанувшего по глазам яркого света, инстинктивно закрылась руками и резко ушла в тень, опасаясь сгореть заживо. Вирус ампирина не переносил воздействия светоносной магии и сгорал вместе с носителем, который рассыпался серым пеплом. Упырей и недавно обращенных именно так и уничтожали. Остальных вампиров свет обжигал, причиняя дискомфорт и вызывая желание немедленно спрятаться в тени. «Не бойся», — парень усмехнулся моей реакции. «Свет не причинил вреда. Проверь сама». Я открыла глаза и с удивлением осмотрела руки, которые должны были покрыться волдырями. Затем робко приблизилась к яркой полоске света и попробовала коснуться ее пальцем. Когда ничего не произошло, осмелилась, подставила ладонь, а затем и сама переместилась в центр освещенного круга. «Дастин, что это значит? Я ведь умерла, а смерть зафиксировал штатный целитель. Более того, я видела, как вампир выпил меня до последней капли. И он же потом поделился кровью. Но моя жизнь оборвалась мгновением раньше, от взрыва портала и травмы головы. Ты же сам зашивал рану и понимаешь, что она несовместима с жизнью. А еще я накачал тебя кровью, чтобы ускорить регенерацию, и дал утолить жажду, как вампиру. Температура твоего тела на градус ниже нормы, пульс ровный, сердцебиение четкое, и наблюдается расширение энергетических каналов. Эти отклонения объясняются кровопотерей и магическим истощением, но в остальном никаких аномалий. Рассказывай в подробностях, что там произошло». Скрывать от друга мне было нечего. Да и тех подробностей не так много. Хватило 1/4 часа, чтобы ввести в курс дела. «Что ж, думаю, тебе невероятно повезло, Кьяра. Каждый по отдельности фактор не спас бы от смерти, но вместе они совершили чудо. Во-первых, ты находилась в превосходной физической форме благодаря регулярным тренировкам и физическим нагрузкам в Академии Стражей. Во-вторых, попала под вспышку 5-кратно усиленного светляка, который чил светоносной энергией. В-третьих, слила излишки магии, когда активировала портал. В-четвертых, тебе попалось сразу 2 первородных вампира. Они мало того, что не заразили вирусом, так еще и поделились ампервином. Учитывая, что обративший тебя вампир в тот момент сам активно восстанавливался, его клетки содержали бешеную дозу генератора. В-пятых, тебя привезли в морг департамента как раз в мою смену, и я не стал дожидаться 2 суток, когда раны закрылись бы сами собой. Мне было невыносимо видеть тебя в таком состоянии, поэтому я и занялся тем, что умею лучше всего. А еще у меня хранился запас крови, которым пришло в голову поделиться с тобой. Так что на моих глазах произошло настоящее чудо воскрешения. А как же клыки? Жажда. Я чувствую себя иначе. Мне кажется, я стала сильнее». Для демонстрации схватила металлический лоток для инструментов и свернула в трубочку, не напрягаясь. «Кто же я? Вампир или человек?» «Выводы делать рано». Дастин возился с результатами и за разговором выполнял контрольные тесты. «Но ты с легкостью выдашь себя за человека, при этом обладая способностями вампира. По-моему, неплохой размен получился. Как считаешь?» «Не знаю», — пожала плечами. «Если я человек, то могу вернуться в академию и получить диплом. Задание в итоге я выполнила, зачистила логово, но не упырей, а вампиров. А Дика Вестера, после того, как он бросил напарника в беде, они ни в один департамент на службу не возьмут. Не то что в столице, а в самом забытом сиолом захолустье». «Кьяра, я тут подумал, лучше бы тебе помалкивать, как выжила», — произнес друг, придирчиво рассматривая каплю крови под микроскопом. «А еще лучше будет уничтожить улики, чтобы никто не захотел повторить эксперимент, а тебя не превратили в подопытную крысу». «С чего вдруг в крысу-то?» — пробурчала я, не успев порадоваться новости, что не стала кровососом. «А ты еще не поняла? Дай руку». Я доверчиво протянула ладонь. Парень зафиксировал ее покрепче и без предупреждения ударил скальпелем, протыкая насквозь. «Сдурел?» — сдавленно зашипела я. В глазах потемнело от боли, и на рефлексах я вцепилась в глотку Дасти. «Смотри сама», — прохрипел он, взглядом указывая на порез. Кровь в нем только набухла, угрожая вылиться густой массой. Лишь пара капель окропила стол, после чего алая жидкость в ране посветлела и запузырилась, будто бы впитываясь обратно, а края сами собой стянулись, восстанавливая кожный покров. Минуты не прошло, как от прокола следа не осталось, а мимолетная боль забылась. «Ух ты!» Отпустив парня, я ощупала руку, убеждаясь, что та действительно целая. «Это я теперь любую рану так залечу? Крутой бонус. Мне нравится. Только кушать вдруг захотелось. У тебя не найдется чего-нибудь съестного?» Дастин молча указал на столик с заварочным чайником, кружками и начатой пачкой печенья. Оно подсохло и пропахло средством для обеззараживания помещений, но все равно оказалось съедобным. Запихнула его в себя одним махом, иголка сглотнула, когда желудок отозвался с жалобным бурчанием. Я внимательно осмотрелась, повела носом и учуяла запах еды из контейнера. Дастина, видимо, отвлекли, когда он ужинал, поэтому не успел доесть. А вот я с жадностью умяла остатки мятой картошки и похрустела косточками вареной курицы. Потом только опомнилась и заодно прихватила бутерброды, припасенные к завтраку. «Извини, Дасти, не знаю, что на меня нашло». «Да ничего, я не голоден. А ты как? Клыки не мешали есть человеческую еду? Крови больше не хотелось?» — поинтересовался невинным тоном. Тут только до меня дошло, что новообращенный вампир закусил бы самим Кларком, а не остатками ужина и бутербродами. Языком я снова ощупала клыки во рту. Да, они вытянулись и стали острее прежних зубов, но не выпирали изо рта и не мешали измельчению пищи. «Я все же человек?» Мне не доводилось вскрывать первородных, чтобы понимать, в чем отличие. Однако я склоняюсь к мысли, что да, человек, наделенный вампирским бессмертием. Представь, если об этом узнает общественность, какой возникнет ажиотаж среди кланов вампиров и светоносных? Прежде долголетием отличались только представители высшей касты светлых и темных, а тут безродная девчонка со слабеньким даром. Может, дело в твоих биологических родителях? Ты совсем ничего не помнишь о времени, когда попала в приют? «Нет», — ответила, не задумываясь. «Ничего такого, что указывало бы на мое происхождение». «А насчет бессмертия ты серьезно? Может, регенерация — временный эффект?» «Кьяра, тех данных, что я уже собрал, хватит, чтобы запереть тебя в лаборатории. Человеческие ученые или магисы давно бьются над загадкой продления жизни. Временные ухищрения не дают такого эффекта, а омолаживающие составы светоносных стоят баснословных денег». «Ладно, я поняла», — перебила парня. «И прониклась даже. Что предлагаешь?» «Инсценируем твою смерть. Нам даже придумывать ничего не нужно, имея на руках отчет штатного целителя. Дальше ты уедешь из столицы и затаишься, пока страсти не улягутся. А после мы отомстим, если захочешь. Не забывай, что вампиры тоже не успокоятся, пока тебя не найдут. Они скоро восстановятся после взрыва и придут за тобой». Последний аргумент оказался решающим, чтобы отказаться от первоначального плана. В морг департамента стражи регулярно поступали неопознанные трупы. Дастин проводил вскрытие и устанавливал причины смерти, которые часто носили криминальный характер. Такие тела хранились в морге, пока не поступал запрос о пропаже от родственников. Официально вампиры питались кровью, которую доноры сцеживали в специальную тару, сохраняющую свежесть продукта. Легальный бизнес на крови процветал, любой желающий мог сдать пару пробирок и заработать денег. Но находились кровососы, которым хотелось вонзить зубы в живую, трепещущую жертву, насладиться острыми впечатлениями. За подобное удовольствие они платили большие деньги, которых хватало на сыворотку и многие другие вещи. Как обстояли дела в кланах первородных, никто не знал, а тот, кто прикасался к тайне, хранил молчание или же умирал. В холодильных камерах Дасти быстро нашел невостребованное тело, подходящее по возрасту и параметрам, и перенес его в прозекторскую. Наладил цепь на шею, воссоздал похожую рану на черепе, после чего впрыснул под кожу концентрированный ампирин. Дальше оставалось подождать, пока вирус начнет менять тело. Система безопасности минус второго этажа срабатывала, если трупы вдруг оживали и кидались на работников морга. Повсюду врубались излучатели светляков, а с потолка дополнительно распрыскивалась вода с частичками серебра, которые усиливали магию светоносных. Восставшие сгорали дотла, и персонал выживал, даже если не успевал спрятаться. Понятно, что подобные ситуации возникали редко и зачастую по недосмотру у самих работников, так что Дастина ожидали допросы дознавателей и куча бумажной волокиты. Но это такие мелочи по сравнению с человеческой жизнью. Помимо самой инсценировки, следовало продумать, как покинуть территорию департамента. Самостоятельно из закрытого двора мне не выбраться. Собственным транспортом Дасти не обзавелся. Обращаться к знакомым в таком деле было рискованно. Но способ незаметно покинуть охраняемый периметр все же существовал. Каждое утро во двор заезжал мусорный магикар, забирал полные баки и заменял на пустые. Обычно охрана на воротах заглядывала внутрь, проверяя, что вывозится, но контейнеры из морга не вызывали у них любопытства. Дасти выделил мне штаны и рубашку из собственных запасов. Я закатала рукава повыше и подвязала брюки поясом, чтобы не болтались и не соскакивали. Из куска застиранной простыни сделала косынку, под которую спрятала волосы. Парень назвал адрес съемного жилья и объяснил, как лучше добраться. Дал ключи и денег с таким расчетом, чтобы купила по дороге продукты и новые вещи. Дальше мне следовало сидеть тихонько в квартире, никому не открывать и дожидаться его с работы. Однако планы полетели в трубу, когда к зданию морга, нарушая предрассветную тишину, подъехал грузовой магикар с затемненными окнами на кабине. Дасти как раз выкатил бак вместе со мной на улицу и поставил недалеко от входа. «Кьера, сиди тихо», — еле слышно произнес парень. «Наверняка очередного клиента привезли. Я быстро с ними разберусь». Как будто у меня был выбор. Но я пробурчала, что еще не сошла с ума, чтобы выбираться из мусорного бака у всех на виду, и замолкла, прислушиваясь к тому, что происходит. «Доброго утра, господа. Не сидится же вам на месте в такую рань. Кого на этот раз привезли?» Парень отправился навстречу гостям. «Какое же это утро? Ночь еще на дворе. Вы, господин Кларк?» — бодро ответил незнакомец. «И вам доброго здравия. Но вы ошиблись. Мы приехали, чтобы забрать клиента. Вот, ознакомьтесь и подготовьте тело к выдаче». «Тут какая-то ошибка», — пробормотал Дасти через минуту. «Вы не можете забрать тело Кьяры Коул? По распоряжению лорда Саргиса жертва помещена в бокс для укушенных. На документе не хватает подписи и личной печати лорда. Сиэль Диксон — его заместитель и не вправе отдавать подобное распоряжение». «Послушай, дружище», — хлопнула дверца магикара, и раздался обволакивающий голос второго пассажира. «Никакой проблемы не будет, если выдашь тело сейчас, а бумажку с печатью я лично подвезу после обеда. Зачем беспокоить лорда по ночам из-за пустяков? Пока мы за разрешением скатаемся, пока вернемся, кучу времени потеряем. Ну что тебе? «Жалко, что ли?» «О, нет», — Я похолодела, узнав голос вампира, которого клыкастый красавчик называл Крисом. Неужели так быстро оправился и пришел за мной? «Нет, парень, так не пойдет», — покачал головой Кларк. Я приподняла крышку мусорного бака и в щелку наблюдала за происходящим. «Ты же новенький. А где Винс? Его же смена еще не закончилась». «Клифф Баттер из департамента Альмагисов». Крис показал служебный жетон. «Это дело переходит под нашу юрисдикцию. Мне велено забрать укушенную, пока она не переродилась». «Да хоть сам император. А приказ нарушать я не намерен», — не поддался Дастин. «Приезжайте с ордером, тогда и выдам труп. А пока я за него отвечаю». «Что ж ты такой упертый?» — Крис вздохнул. «Я ведь по-хорошему хотел договориться». Стремительно переместившись Дасти за спину, вампир вырубил его, подхватил обмякшее тело под мышки и затащил внутрь помещения. Магикар закрыл с собой вход во флигель, поэтому охрана на воротах не видела, что тут происходит. Крис вместе с подручными скрылся внутри здания. Скоро они поймут, что меня там нет, и вновь начнут задавать вопросы Дастину. Я выбралась из мусорного бака и осторожно приблизилась к двери. Незваные гости занимались тем, что вскрывали холодильные камеры и вытаскивали тела. Бесчувственного патолога-анатома сгрузили на пустую каталку и не обращали на него внимания. Тихонько отступив от дверного проема, я метнулась к магикару, боковые дверцы которого были распахнуты настежь. Мерный рокот работающего двигателя заглушал шаги. В салоне нашелся санитар, раздетый до исподнего белья. Связанный, он лежал на полу и не подавал признаков жизни. Приблизившись, проверила пульс. Вроде живой, только в отключке. Быстрый обыск магикара ничего не дал. Видно, оружие вампира и его подручные забрали с собой. Зато из управляющей панели торчал кристалл, без которого транспорт не сдвинется с места. Если его вытащить, двигатель заглохнет, а машина превратится в груду железа. Я прислушалась к тому, что происходило внутри флигеля. Очевидно, первый этаж похитители уже обыскали и двинулись в подвал. Я без раздумий заглушила мотор и сунула камень в карман, после чего выскользнула из магикара и проникла в помещение. Обнаружила Дастина в холодильнике и убедилась, что он живой, хоть и слегка подмороженный. Затем вытащила друга на улицу и уложила рядом с санитаром. После этого вновь устремилась внутрь и, неслышно ступая по полу босыми ногами, спустилась вниз. Тело мертвой девушки лежало на каталке. Простыня валялась на полу, а цепь с шеи перекочевала к вампиру. Шустрый кровосос уже обыскал помещение и копался в документах на рабочем столе Кларка. К счастью, Дастин успел уничтожить записи, касающиеся меня, и тех процедур, которые проводил под протокол. Не оставил ничего, кроме отметки о доставке. «Тащи этого парня сюда», — захлопнув журнал, приказал Крис напарнику. «Девчонку привезли вечером, и это точно было на ней», — потряс в воздухе цепью. «Не могла же она очнуться и уйти». Мужчина послушно развернулся и потопал наверх. Он ошеломленно замер, столкнувшись со мной в узком проходе. Опешил на мгновение, сообразив, что меня-то они и искали. Да только сказать ничего не успел, потому что я подпрыгнула и ударила незнакомца ногой в грудь, отчего он сдавленно охнул, кулем скатился по лестнице и распластался на полу прозекторской. «Надо же, какая шустрая!» Радостно оскалившись, вампир перешагнул через подельника и ринулся ко мне. «Ты себе даже не представляешь, насколько!» Процедила я, врубая тревогу, после которой помещение затопило ярким пронизывающим светом, а с потолка полилась посеребрённая вода. Дверь захлопнулась перед самым носом вампира, а я рванула наверх, чтобы спрятаться, пока в морге не стало многолюдно.